Ах, как Андрей ненавидел эту тусовку. Всю целиком. Из этой тусовки он никого не знал настолько хорошо, чтобы ненавидеть именно этого человека. Он ненавидел их всех, неистово, яростно, безоглядно. Их, закормленных, устроенных, крепко вцепившихся в жирный кусок, не то что остальные олухи. Некоторым эти куски перешли по наследству, другие на них женились. Третьи, добывая их в буквальном и переносном смысле, закладывали душу дьяволу. Они имели все, о чем Андрей только мечтал. Замки в Ницце и дача в Рублево-Успенском, джипы, любых самых недоступных девок, яхты, виллы, конюшни и личные самолеты. И наплевать им на несправедливое устройство мира. Мир устроен ими и для них. А вся остальная шваль, живущая на так называемые зарплаты и пенсии, кстати, никто не знает, что это такое, и мечтающая купить к Новому году детям по шоколадке, существовала постольку, поскольку деньги, собиравшиеся в нескольких всем известных карманах, все-таки кто-то должен был реально делать. И до ночных кошмаров, до дрожи в руках, до ломоты в искусственных голливудских зубах Андрей Победоносцев мечтал стать одним из них. Тем, кого он так яростно ненавидел. Ведь они уже обскакали его. Им теперь только вверх и вперед, а ему еще карабкаться, лезть, ползти, сбрасывая в пропасть слабых и зазевавшихся. «Андрюш, проснись!» — пророкотал голос, положившего трубку Ильи Цветкова. «Утомился?» «Да нет, все в порядке», — торопливо выныривая из своих мыслей, отозвался Андрей. Зря он так размечтался, да еще в кабинете большого начальника. Кто знает, что там у него на физиономии отражалось. «ВГ звонил», — многозначительно пояснил Цветков, называя самого большого телевизионного начальника всем известной корпоративной кличкой и тем самым как бы приближая Андрея к себе. Возможность произносить эти инициалы с видом некой причастности к самым верхам дорого стоила, и Андрей это оценил. «Пожалуй, Вика права, им теперь действительно придется с ним считаться. Так вот, Андрюш». Илья постукал по столу немыслимой красоты зажигалкой. «Ты что думаешь про свой эфир?» «А что?» — насторожился Андрей. «А вдруг они вовсе и не собираются с ним считаться, а наоборот, решили подложить свинью?» «Так сказать, испытать на прочность новоиспеченного тестя, прикроет или нет?» «Ты уже готовишь первую программу или еще нет?» «Ну, снимать еще не снимаю, а штат пока не утвержден. Ну, а в чем дело?» «Да я поговорил тут с Кириллом, так звали генерального продюсера, который, по слухам, ничего не решал. Этакий свадебный генерал, прикрывающий собой какую-то сверхсекретную личность, реально управляющую Первым каналом. И мы решили, в январскую сетку ставим тебя на место Вишнепольского». «Что?» — переспросил ошарашенный Андрей. Ничего подобного он не ожидал. Программа Ивана Вишнепольского была самой популярной политической программой на Первом канале, и выходила она по выходным, в самое что ни на есть лучшее время, после вечерних новостей. В отличие от многочисленных однодневок, она жила уже больше 2 лет. Срок для политической программы не просто большой, а грандиозный. Иван Вишнепольский, сгинувший несколько недель назад где-то на Кавказе, был как бы символом Первого канала, неподкупным, по крайней мере, с виду. Ибо ни в чью неподкупность Андрей Победоносцев не верил. Компетентным, знающим, вызывающим безусловное, стопроцентное доверие зрителей. И он, Андрей Победоносцев, всего несколько месяцев, читавший в эфире новости, может занять его место? Место всесильного, непобедимого, знаменитого Ивана. «Я не очень понимаю», — начал Андрей, лихорадочно соображая, как именно ему следует реагировать на сообщение Цветкова. «А если Иван к тому времени отыщется?» «Не отыщется», — мрачно сказал Цветков. «Почему?» — глупо спросил Андрей. «Потому», — ответил Цветков. «Да, может, кофе выпьешь?» «Спасибо», — пробормотал Андрей, и Цветков, оттягивая момент объяснения, вызвал секретаршу. «Кофе», — приказал он. Моих сигарет и бутербродов, что ли? Ты с чем ешь?